Путешествие маленького пилигрима. Кассета номер 6. Глава 28. Путешествие через долину. Весь день ушел на пересечение большой долины, и после долгого пути вдали показались стены и ворота ярмарки суеты. Высокие темные башни вырисовывались на чистом небе, и сердце Христианы стало сжимать робость от мысли, что она приближается к городу злого принца. «Какое ужасное место!» — сказала она. «Не здесь ли умер бедный верный?» — спросила Милость. «Здесь», — ответила Фиби. «Люди поступили с ним очень жестоко, да и маленького христианина они держали в тюрьме». «Ты думаешь, что нас тоже посадят в тюрьму?» — спросила Милость. Лицо Христианы побледнело, и она крепко прижала к себе невинность. «Если нас разделят друг с другом, — сказала она, — не забудем всего, что с нами было, когда мы были все вместе. Царь был очень добр к нам, и мы знаем, что он постоянно наблюдает за нами. Если нам предстоит пострадать, будем смелыми и терпеливыми, потому что мы любим его». Слабоумные и останавливающиеся шли как раз позади девочек и слышали весь их разговор. «Вы боитесь?» — спросил слабоумный. «Да», — ответила Христиана. «А что, нам разве обязательно проходить через город?» — спросила Милость. «Неужели нет другого пути?» Останавливающийся сочувственно посмотрел на дрожащих девочек. «Мы могли бы пойти вокруг, — сказал он, — но потом мы не сможем найти выхода к царской дороге». «Я думаю, что нам нужно идти прямо, — сказала Фиби. Я слышала, как папа говорил, что люди там сейчас не такие жестокие, как были раньше. Их принц приказал им сделать город привлекательным, чтобы пилигримы почувствовали расположение оставить свое путешествие». В этот момент великодушный и господин честный оглянулись и стали поджидать, пока остальные их догонят. «Мы должны остаться на ночь на ярмарке суеты», — сказал великодушный, «потому что если мы пройдем через город сразу, то мы не в состоянии будем дойти до другого места отдыха, до наступления темноты». «Где же мы будем спать?» — спросила Христиана. «Разве над нами не будут издеваться?» «Думаю, что нет», — ответил великодушный. «Я много раз проводил пилигримов через этот город благополучно. И я знаю пожилого человека, который может предоставить нам ночлег и будет очень рад видеть нас». «А он любит царя?» — спросила Милость. «Да, царь повелел ему жить здесь, чтобы он содержал гостиницу для пилигримов». «Почему же христианины верные не пошли к нему?» «Город тогда был гораздо опаснее, и было совсем небезопасно для царских слуг жить в этом месте. Но теперь люди стали намного тише, и они даже позволили некоторым хорошим людям построить дома на ярмарке». «Чем же они занимаются в таком месте?» — спросил Матфей. «Разве это правильно с их стороны?» «Нет, царь поручил им выполнять его работу даже и в плохом городе. Они помогают и защищают пилигримов, которые проходят здесь. И если у кого-нибудь из них появляется искушение остаться здесь, то эти слуги царя ищут его и уговаривают продолжать путешествие». «Ах, — сказала Христиана, — как приятно все это услышать! Мы так боялись, что нас могут посадить в тюрьму или даже убить нас, как они убили верного». «Они не убьют вас», — ответил великодушный, «и если мы потихоньку пройдем через город, они даже не помешают нам». Глава 29. Ярмарка суеты. Был теплый летний вечер, и город выглядел очень красивым в лучах заходящего солнца. Здания были большие, величественные, яркие флаги развевались над башнями и крышами домов, люди были одеты в богатые одежды, и даже маленькие мальчики, не старше, чем Иаков с Иосифом, были одеты в костюмы из шелка и бархата. На головах у них были большие шляпы с пером. «Я бы тоже хотел такую шляпу с пером», — прошептал Иосиф. Фиби услыхала шепот и взяла его за руку. «Не будь неразумным, Иосиф», — сказала она. «Яркая одежда не делает никого счастливее. Твоя белая одежда намного красивее, чем самая яркая из этих. И ты знаешь, что тебя не смогут принять в небесном городе, если на тебе не будет одежды, принадлежащей злому принцу». Город был более спокойный в это время, чем любое другое. Мальчики и девочки уже устали от своих игр и праздно лежали на углах улиц, освещенных косыми лучами солнца. Они разговаривали и шутили. Увидев пилигримов, они стали смеяться, но не пытались окружить их или препятствовать пройти через улицу. Даже мужчины и женщины едва обращали внимание на них. Вскоре они достигли базарной площади, где издевались над бедным маленьким верным. После того, как они прошли это место, великодушный вывел их на тихую улочку и остановился против дома своего друга, которого звали Мнасоном. У Мнасона не было своих сыновей, и поэтому он всегда с радостью встречал великодушного. «Заходите, заходите!» — радостно восклицал он. «Вы знаете, что вам здесь рады! Как далеко вы прошли сегодня?» «От дома Гайя!» — ответил великодушный. «Но день был такой жаркий, что мы все очень устали. Мы будем очень благодарны, если вы нам предложите ночлег и ужин». «Я дам вам все самое лучшее, что у меня есть», — ответил Мнасон. Он проводил их в большую прохладную комнату, где они могли спокойно отдыхать, пока он давал распоряжение насчет ужина. Когда же ужин был почти готов, добродушный хозяин позвал свою старшую дочь Благодать и попросил ее пойти по домам царских слуг и сказать им, что на ярмарку прибыли пилигримы и остановились у них в доме. Благодать быстренько исполнила его поручение, и несколько из них сразу же пришли. Вечер прошел в оживленной беседе о царе и обо всех его чудных делах, которые он делал для христианы и ее спутников. Утром Мнасон попросил великодушного провести у него несколько дней. Он согласился, а потом принесли от царя распоряжение, в котором он предлагал пилигримам прожить на ярмарке несколько недель. У Мнасона было две дочери — Благодать и Марфа. Они очень ласково обращались со своими гостями, и скоро дети подружились с царскими слугами. Что же касается старика Честного, слабоумного и останавливающегося, то они обрадовались продолжительному отдыху перед тем, как опять отправляться в путешествие. Мальчики с удовольствием участвовали в различной работе, а девочки, так же, как и в прекрасном дворце, старались все свое свободное время что-нибудь шить для бедных. Хотя на ярмарке суеты в основном жили богатые люди, но были среди них и те, которые успели растратить все свои деньги и были одеты в лохмотья. Эти несчастные были очень благодарны тем, которые им помогали. Благодать с Марфой часто посещали многих из них, относили им пищу и новую одежду, рассказывали им о царе и его любви к ним. Христиана, Милость и Фиби очень были рады участвовать в этом труде. Итак, время, проведенное на ярмарке суеты, было занятое и счастливое. Глава 30. Ужасный дракон. Недалеко от ярмарки суеты начинался дремучий лес, в котором жил страшный дракон. Это было жестокое и свирепое творение, и люди его сильно боялись. Постепенно он обнаглел и стал входить даже в центр города, нападал на мужчин и женщин, хватал маленьких детей и уносил их в свою берлогу. Слуги злого принца, жившие на ярмарке суеты, ненавидели этого дракона, но ни у кого из них не хватало смелости противостать ему. Когда они слышали его рев, они быстро разбегались и старались спрятаться, а жестокая тварь становилась более и более дерзкой в своих атаках. Наблюдая эту картину, слуги царя решили прекратить это, если смогут. Поэтому, когда они услыхали, что великодушный остановился в доме Мнасона, они решили попросить его пойти с ними. Великодушный был очень рад помочь им, и в одно прекрасное утро небольшая группа отправилась на поиски дракона. Им не пришлось долго искать, так как чудовище само вышло им навстречу и, казалось, не имело ни малейшего страха перед ними. Конечно, дракон был такой сильный, что ему не составляло труда убить их всех, если бы не были вооружены царским оружием. Однако им пришлось сражаться изо всех сил, и хотя они не причинили особого вреда дракону в этой первой битве, они заставили его убежать в свою берлогу. Чудовище не показывалось несколько дней. Он был злой, но страх не давал ему показаться в городе. Пока великодушный находился на ярмарке суеты, он выходил 3 или 4 раза с царскими слугами на драку с драконом. И до того, как они оставили город, они так изранили дракона, что он потерял почти все силы и храбрость. Можете себе представить, как обрадовались жители города, когда об этом узнали, и даже злые люди не могли не отдать должного великодушному и его товарищам за их смелость. Но вот пришло время для пилигримов продолжать их путешествие. Друзьям их было очень жаль разлучаться с ними. На память они подарили им много подарков. Благодать и Марфа, дочери Мнасона, ожидали проводника, который помог бы дойти им до небесного города. Их отец спросил великодушного, не позволит ли он им пойти вместе с христианой. Великодушный ответил, что для него будет очень приятно, если они пойдут вместе. Многие из царских слуг пришли к воротам, чтобы попрощаться с пилигримами. И христиана только изумлялась, насколько милостив царь, что так расположил сердце всех по отношению к ней и ее попутчикам. «К нам относились гораздо лучше, чем к христианину верному», — сказала милость. «Я так боялась, что нас бросят в тюрьму, но получилось так, что даже здесь мы встретили друзей, и царь охранял нас даже в центре этого злого города». Глава 31. Христиана оставляет невинность в доме Мирной долины. Мирная долина находилась всего на расстоянии дневного пути от ярмарки суеты, и уже на следующую ночь они провели на ее тихих лугах. Утром великодушный сказал христиане, что царь на этой долине построил дом специально для маленьких детей-пилигримов, где они были под присмотром добрых и хороших женщин, и где они учились до тех пор, пока они были достаточно взрослыми, чтобы отправиться в небесный город. «Ты имеешь в виду, что я должна оставить мою невинность здесь?» — спросила христиана. «Да, это будет разумно с твоей стороны», — ответил великодушный. Она еще слишком маленькая, чтобы находиться в постоянном путешествии, и ты знаешь, как это трудно для ее нежных маленьких ножек. «Но ведь я могу ее нести», — возразила Христиана. «Не всегда», — тихо и нежно ответил великодушный, заметив слезы на ее глазах. «Я знаю, что ты любишь невинность, не так ли?» «Да, но царь любит ее гораздо больше, чем ты. И он знает, что для маленьких гораздо лучше обрести силы и мудрость в этой тихой долине, прежде чем они смогут уверенно отправиться в дальнейшее путешествие». «Ты хочешь сказать, что я должна идти в небесный город без нее? Я думала, что мы все вместе должны войти в ворота». «Нет. Обычно царь посылает за своими пилигримами, за каждым в отдельности. Возможно, невинность будет жить с тобой в отрадной земле, но все равно тебе придется пересекать реку без нее. Да тебе совсем не нужно об этом волноваться, потому что она будет в безопасности и счастлива. Сегодня мы можем пойти и посмотреть царский дом, о котором я тебе говорю». Бедная Христиана опечалилась, но она очень любила царя и хотела быть послушной. Когда же она увидела добродушных женщин, которые ухаживали за маленькими пилигримами, солнечные комнаты и прекрасные сады, в которых они играли, она почувствовала удовлетворение. На следующий день она взяла на руки невинность и отправилась через лужайку по тропинке, которая вела к царскому дому. Приятная молодая женщина вышла ей навстречу, и Христиана сказала: «Я принесла мою маленькую сестричку, потому что великодушный думает, что она еще слишком маленькая, чтобы продолжать с нами путешествие». Няня заметила слезы в глазах Христианы и ласково спросила: «Ты бы не хотела с ней расставаться?» «Нет, у меня нет больше сестер, и я думала, что мы всегда будем вместе». «Бедная девочка», — со вздохом сказала няня, — «я не удивляюсь, что ты любишь ее. Она будет здесь очень счастлива, и ты увидишь, что очень скоро она последует за тобой». С этими словами она взяла невинность на руки и попросила Христиану пройти с ней в дом. Христиана пробыла там весь день, а вечером, когда она увидела, что невинность мирно спит в своей маленькой кроватке, она вернулась назад, где поджидали ее все дети. Великодушный вышел ее встречать в долину. Он был так добр и внимателен к ней, что она скоро успокоилась. «Я знаю, что царские слуги могут научить ее гораздо лучше, чем я», — сказала она. «Да и дорога порой очень трудная». «Да», — ответил великодушный, — «и ты не сможешь ее нести постоянно. Это очень хорошо, если она научится ходить самостоятельно. Когда ты увидишь ее опять, ты будешь очень рада о том, что верила ее на попечение царя». Затем он рассказал Христиане о том, что царский сын, царевич, которого они так любят, часто приходит посетить детей и много проводит с ними времени, уча их и водя их по широким зеленым лугам. Когда они устают, то он нежно берет их на руки. Глава 32. Замок сомнения. Когда маленькие пилигримы подошли к ступенькам, ведущим к прилегающим лугам, они увидели камень, который христианин с надеющимся положили возле перехода. Дети устали от ходьбы, потому что этот участок дороги был особенно трудным, и сели отдохнуть. Незаметно они заговорили о великане отчаяния. «Почему его никто не убьет?» — спросил Иосиф. «Мы не настолько храбрые, правда?» — спросил Иаков, смотря на великодушного. «Но ведь ты же убил другого великана!» Великодушный улыбнулся. только при помощи царя, — ответил он. — И царь всегда может, поможет, если мы будем доверяться ему. — Так что, мы можем убить даже великана отчаяния? — Да. — Давайте попробуем, — с жаром воскликнул Иосиф. — Он был так жесток к маленькому христианину. — Может быть, там и сейчас заперты какие-нибудь пилигримы? — сказал Иаков. — А разве мы можем сойти с царского пути? — спросила Христиана. — Если мальчики на самом деле хотят сразиться с великаном отчаяния, царь не будет огорчен, — ответил великодушный. Христианин и надеющийся вошли на луг ради своих собственных удовольствий, поэтому они попали в трудности. — Ты думаешь, что мы можем пойти? — спросил Матфей. — Конечно, если ты готов сражаться, как смелый воин. Мальчикам не терпелось последовать за великодушным в замок сомнения. И даже старик, господин честный, сказал, что он тоже должен пойти с ними. Слабоумный и останавливающийся были не в состоянии принять участие в сражении. Поэтому они остались на обочине вместе с Христианой и другими девочками. Маленький отряд скоро скрылся, и только поздно вечером они возвратились. Они были переполнены радостью победы, да еще и говорили, привели с собой двух пилигримов, которых они освободили от жестокого воина. Один из них был пожилой человек с печальным, утомленным лицом. Он пролежал несколько недель в темном подземелье, и даже сумерки резали его слабые глаза. Он был бледен и качался. Когда же его благополучно привели на путь царя, он бессильно свалился на обочину. Христиана и ее друзья растирали его холодные руки, затем дали ему выпить немного целительного вина и хлеба. Скоро он пришел в себя, сел и стал благодарить своих освободителей. Он сказал, что его зовут Безнадежный, и что он шел в небесный город со своей дочерью Боязливой. Бедная девочка старалась изо всех сил утешить его в его переживаниях, но потом оба потеряли всякую надежду на спасение и не могли поверить, что великодушный является слугой царя. Трудно было поверить также, что они опять на свободе. «А гиганта вы убили?» — шепотом спросила милость у Матфея. — Да, и жену его тоже. Она была очень жестокая, и она также заслуживала смерти, как ее муж. Ах, милость, замок был таким ужасным местом! — Я рада, что мы не попали в руки великана, — опять проговорила милость. — Бедная девочка выглядит так, точно она умирает, даже сейчас. Она скоро поправится, если мы поддержим ее. А замок вы разрушили? Мы сломали все ворота и двери. Вы, наверное, боялись великана. Он был очень грубый и свирепый, но мы взывали к царю, и даже маленький Иосиф смело сражался. Это была первая наша настоящая битва. Глаза мальчика искрились, когда он засовывал свой меч опять в ножны. Глава 33. Отрадные горы. Теперь довольно большая группа пилигримов была под предводительством великодушного. Добрый господин честный проявил особую заботу о господине безнадежном, а его дочь боязливая, хотя была намного старше остальных девочек, была очень рада их приятной компании. Пастухи, которые жили на отрадных горах, видели пилигримов, подходящих к их шалашам, и очень обрадовались, когда узнали, что великодушный идет с ними. Все царские слуги знали и любили его. Он был очень приятный и верный проводник. Была тихая, ясная ночь. Но безнадежные и его дочь боязливая были так слабы после долгого заключения, что великодушно решил остаться и провести эту ночь с пастухами. Эти добрые мужчины пригласили всех зайти под их кров. Они угостили их и приготовили постели, так что утром все стали освеженными, с обновленными силами. Пастухи всегда радовались, когда царские пилигримы останавливались у них. Они пригласили своих гостей посмотреть на небесный город и показали им много других интересных мест на горах. Христиана и ее друзья наслаждались прогулкой по горам. И когда они увидели много замечательных видов, которые были показаны христианину и надеющемуся, у них все еще оставалось время побыть вместе, прежде чем продолжать свое путешествие. Вместо того, чтобы вернуться обратно к шалашам, пастухи повели пилигримов к очень красивой горе под названием «Гора Невинности». Недалеко от места, где они стояли, по косогору шел один человек. Одет он был во все белое, и на его одежде не было ни единого пятнышка. В то время, когда они стояли и наблюдали за ним, с другой стороны горы вышли два человека, и, увидев белые одежды путника, они набрали в руки земли и стали бросать в него. «Ой!» — закричали дети. «Они ведь испортят его красивую одежду!» «Нет!» — ответили пастухи. «Царь предотвратит это!» Когда путник подошел ближе, пилигримы увидели, что грязь, хотя и была на его одежде, осыпалась, не оставляя ни пятнышка. «В этом есть урок», — сказал господин честный. «Да», — сказал великодушный, — «очень поучительный урок для всех пилигримов. Когда злые люди наговаривают что-нибудь, мы не должны расстраиваться, потому что царь не позволит им причинить настоящего вреда». «Вы также должны запомнить, — сказали пастухи, — что только по вашей небрежности одежда, которую дал вам царь, может быть запачкана. Ни один из ваших врагов не имеет власти испортить ее». После этого пастухи повели своих гостей к горе Благотворительность. Там жил добрый человек, который приготавливал одежды для некоторых царских слуг, которые были очень бедными. Он показал пилигримам большой рулон прекрасной ткани, которую царь дал ему для работы. Каждый день он отрезал от нее столько, сколько было потребно одежды. И рулон никогда не кончался. «Это очень странно», — сказала Христиана, наблюдая за работой человека. «Сила и доброта царя замечательные», — ответили пастухи. «Те, которые на самом деле хотят помочь его бедным слугам, могут не бояться, что их запасы когда-либо кончатся». Глава 34. Удивительное стекло. Хотя пастухи и жили в летнее время в шалашах, они также имели и большой красивый дом, который царь отдал под их наблюдение. Он хотел, чтобы это место было использовано для отдыха его пилигримов. Когда дети возвращались с прогулки, они увидели прекрасный завтрак, приготовленный для них в этом доме. Когда же закончили кушать, великодушный предложил им отправиться в дальнейшее путешествие. Милость почти не ела. Она была бледной и печальной. Христиана шепнула ей: «Что случилось, милость? Ты заболела?» Слезы навернулись на глаза милости, но она отрицательно покачала головой и ничего не ответила. «В чем дело?» — спросила встревоженная Христиана. — Не плачь, скажи, что случилось? — Совсем нехорошо для меня что-нибудь хотеть, — ответила Милость, всхлипывая. — Но у тебя есть маленький красивый якорь, и я только что увидела одну вещичку, которая мне очень понравилась. — Что это за вещичка? Может быть, мы можем попросить ее? — Это стекло в зале. Я рассматривала его перед завтраком. Когда смотришь в него, то видишь себя в нем. Но когда повернешь, то я себя больше не видишь, а только нашего дорогого царевича. Он такой красивый. На голове его терновый венец. И он, кажется, улыбается мне. Я думаю, что не смогу быть счастливой до тех пор, пока не получу его. Христиана почувствовала затруднение. «Пастухи очень добрые», — сказала она. «Думаю, что если они узнают, что ты хочешь это иметь, они отдадут». «Я могла бы купить», — сказала Милость. «У меня есть немного денег». «Не плачь, я спрошу пастухов». Милость вытерла глаза, и в это время подошел к ней Опытность. Он сердечно заговорил с ней, положив руку ей на плечо. Христиана сказала, что тебе в нашем доме что-то очень понравилось, и ты бы хотела иметь эту вещь. Скажи мне, что это, и царь будет очень рад, если мы тебе дадим то, что ты хочешь. Маленькая стеснительная Милость сильно покраснела. Но доверчиво посмотрев пастуху в глаза, она сказала, «Это стеклышко в зале, в котором можно видеть царевича». Искренность подошел следом за Опытностью, и когда он услышал слова Милости, он тотчас же вышел из комнаты и принес стекло. Милость не знала, что и сказать, когда оно оказалось у нее в руках, но пастухи знали, что она была очень робкой, и понимали, что от счастья она не находила нужных слов. Затем эти добрые служители принесли для каждого из детей подарки из своей сокровищницы. И после сердечных напутствий они долго смотрели вслед путешественникам, пока они не скрылись из глаз. Помните, что христианин и надеющийся получили от пастухов карту местности и предупреждение о встречающихся опасностях. Христиана и ее попутчики не нуждались в карте, потому что с ними был великодушный, который хорошо знал царский путь и мог предупредить пилигримов, когда они подходили к опасному месту. Глава 35. Господин доблестный. Когда христианин и надеющийся шли, то христианин рассказывал своему другу о маловерном, который необдуманно лег спать на обочину дороги, и как его обобрали нехорошие мальчики. Так вот, великодушный со своими путешественниками приближались как раз к этому месту. Это была развилка, откуда одна дорога вела с царского пути в страну к злому принцу. Когда они подходили, то увидели человека, стоящего с обнаженным мечом в руке. Доспехи его были в крови. Великодушный остановился и спросил его о том, что случилось. Человек был высокий, сильный, лицо его было смелое и привлекательное. Когда Христиана увидела его, она подумала, что где-то уже встречались они. «Меня зовут Доблестный», — ответил он. «Я пилигрим. Трое подошли и напали на меня, когда я проходил. Они предложили мне на выбор три условия. Первое — присоединиться к ним и отбирать царских пилигримов. Второе — вернуться обратно в город злого принца. Или третье — смерть». «Что же ты ответил?» — спросил великодушный. — Я сказал им, что я всегда старался быть честным, и поэтому никогда не стану вором. Что же касается города, то я ни за что бы не покинул его, если бы чувствовал себя там счастливым. Но это было нехорошее место, и я покинул его навсегда. Затем они спросили, готов ли я лишиться моей жизни. Я ответил, что моя жизнь слишком дорого стоит, чтобы я отдал ее дешево, и что они не имеют права обращаться с царским слугой таким образом. Тогда они выхватили свои мечи, а я — свой. И они сражались почти 3 часа. Они изранили меня, но я уверен, что я нанес им немало ран тоже. Мне кажется, что они услышали приближение ваших шагов, хотя я ничего не слышал, потому что они вдруг неожиданно убежали. Осматриваясь по сторонам, я увидел вас. «О, это было тяжелое сражение, 3 против 1», — сказал великодушный. «Да», — ответил доблестный, — «но я знал, что я сражаюсь против врагов моего царя, и это прибавляло мне силы». «А ты не кричал о помощи, потому что неподалеку от тебя могли бы быть царские слуги, которые пришли бы тебе на помощь». «Я взывал к самому царю, и я уверен, что он ответил на мой зов. Я не выдержал бы такого долгого сражения своими силами». Великодушный улыбнулся. «Ты один из настоящих царских пилигримов. Можно я посмотрю твой меч?» «Да, это из хорошей оружейной». «Это хороший меч», — сказал доблестный. «Никто из обладающих таким оружием не должен бояться, если он знает, как им пользоваться». «И ты дрался 3 часа?» — опять спросил великодушный. «Разве ты не чувствовал, что падаешь от этого утомления?» «Нет, я дрался, пока меч прилип к моей руке, как будто это была часть моего тела. Но я думаю, что это укрепило мои силы». «Ты очень храбрый», — ответил великодушный. «Ты можешь продолжать свое путешествие с нами. Мы все будем очень рады твоей компании». Господин честный и господин безнадежный, да и все дети принялись наперебой приглашать смелого воина пойти с ними. Христиана промыла его раны, а милости Фиби помогли ей перевязать его. После этого они предложили ему пищи и вина, а потом предоставили ему возможность отдохнуть. Затем, так как уже наступал вечер, они дружно отправились дальше. Глава 36. Отец маленького христианина. Христиана шла как раз позади великодушного и господина доблестного, так что она слышала весь разговор, который происходил между отважным воином и юным проводником. Она все еще никак не могла вспомнить, где же она его встречала. Но вот он упомянул, что раньше он жил в городе разрушения. «Как ты решился стать пилигримом?» — спросил великодушный. «У меня был маленький сын», — ответил доблестный. «И когда он узнал, что его мать живет в небесном городе, он не находил себе покоя до тех пор, пока не узнал, как он может последовать за ней. Однажды утром он ушел из дома, и мы не хватились, пока было уже слишком поздно, чтобы догнать и вернуть его обратно». «Как его звали?» — спросил великодушный. И Христиана, затаив дыхание, старалась поймать его слова, потому что она была теперь уверена в том, кто есть этот воин. «Христианин», — ответил он, — «я очень огорчился, когда услышал о том, что случилось. Прошло немало месяцев, прежде чем мы услышали о нем. Потом в городе появился человек по имени Истина, и однажды мы с ним встретились. Он-то и рассказал мне о моем смелом маленьком мальчике, который благополучно один прошел царский путь и дошел до темной реки, затем пересек ее и был встречен лучезарными ангелами в небесном городе. Он также рассказал мне, что ребенок встретился там с матерью и счастливо живут в присутствии самого царя. Когда я услышал все это, я почувствовал беспокойство и печаль». Служение злому принцу больше меня не удовлетворяло. Я покинул его и стал пилигримом. Ты прошел через узкие ворота? Да, потому что истина сказал мне, что без этого я не смогу быть принят царем. Великодушно оглянулся и с улыбкой посмотрел на христиану. «Видишь, — сказал он, — царь исполнил желание маленького христианина». Тогда доблестный тоже оглянулся. «А ты что, знала моего маленького мальчика?» — спросил он. Со слезами на глазах христиана ответила, что она знала, как мечтал он, чтобы его отец последовал за ним. «Ага, — сказал доблестный, — представляю, как он обрадуется, когда придет к воротам небесного города и увидит столько друзей, желающих войти». Великодушный и доблестный продолжали свой разговор, а христиана с большим интересом слушала о том, что же с ним случилось дальше. Он всегда был очень смелым и прилежным в своей работе, поэтому господин его, злой принц, совсем не хотел потерять такого верного слугу. Его слуги старались изо всех сил и делали все возможное, только бы удержать его на посту в городе разрушения. Они даже пытались напугать его, рассказывая ему об опасности, которую он встретит, если станет пилигримом. Они предупреждали его о свирепых великанах и львах, о горе затруднения и очарованной земле, рассказывали о сетях льстеца и о темной реке, через которую не было моста и которую необходимо пройти, прежде чем войти в небесный город. Они напомнили ему также и о многих пилигримах, которые с радостью возвратились домой после приключений на длинном пути царя. Они также заявили, что история о его маленьком сыне совсем неправдоподобная, потому что они знали точно, что он утонул в темной реке и никогда не сможет достичь противоположного берега. «Неужели тебя все это не расстроило?» — спросил великодушный. — Нет, — ответил доблестный. — Я чувствовал, что истина не обманывает меня. Итак, я оставил город и начал мое путешествие. — А ты никогда не сожалел об этом? — Нет, конечно. Я встречался со своими врагами, но я доверялся царю, и он всегда помогал мне одержать над ними победу.